Часть вторая. Глава первая. 31 марта 1904 года погиб на Петропавловске адмирал Макаров. 1 апреля об этом узнал адмирал Того и тотчас телеграфировал в Токио. А уже через день, 2 апреля, японская главная квартира отдала приказ начать десантную операцию по высадке на Ляодуне 2-й японской армии под командованием генерала Оку. Так расценили в Токио гибель русского флотоводца. Японцам стало ясно, что обезглавленный потерей командующего русский флот не сможет помешать намеченной операции. Боевой дух, который так старательно поддерживал на флоте погибший адмирал, сменился полным упадком. Вполне боеспособная эскадра вместо активных действий в море спряталась в закрытый порт и не решалась оттуда выйти. Деморализованная, она оказалась бессильной помешать противнику произвести перевозку на 83 транспортах из Кореи на Квантун целой армии в составе 36 батальонов пехоты, 17 эскадронов кавалерии и 216 орудий, всего свыше 50 тысяч человек. В Порт-Артуре узнали о появлении японского флота с десантом в бухте Янтоа около Бидзиво днем 21 апреля. Насмерть перепуганный наместник Алексеев, ни с кем не попрощавшись, спешно покинул Артур, назначив начальника своего походного морского штаба адмирала Витгефта на должность командующего эскадрой. В районе высадки вражеского десанта находилась 4-я дивизия генерала Фока, но он ограничился лишь ролью зрителя и ничего не предпринял для того, чтобы оказать сопротивление врагу. В Артуре происходили беспрерывные заседания адмирала Витгефта с целью выработки плана противодействия японцам на море. Зараженные оборонительными тенденциями Витгефта командиры судов и младшие флагманы в один голос высказывались против каких-либо активных действий. Задержать высадку десанта, по мнению моряков, могли только сухопутные части, а в штабе Стессели считали, что главная роль в борьбе с десантом противника принадлежит флоту, и сухопутные части должны лишь добивать остатки высадившегося войска. Даже получив прямой приказ Алексеева выслать навстречу десанту броненосец «Пересвет» с 5 крейсерами и 10 миноносцами, Витгефт не выполнил его под различными пустыми предлогами. В результате 21 апреля японцы начали высаживать десант. Погода им не благоприятствовала. Разразившийся на следующий день сильный шторм с дождем и вихрями почти на неделю задержал высадку десанта. Зато эта же погода очень облегчила бы действия русских миноносцев. Воспользовавшись ненастьем, они легко могли бы подойти незамеченными к вражеским кораблям на торпедный выстрел. Такая задержка с высадкой десанта, кроме того, позволяла сосредоточить к месту высадки не только всю дивизию Фока, но и подтянуть силы из Артура и даже Маньчжурии. Но ни моряки, ни сухопутные начальства ничего не сделали, чтобы помешать японцам. Стессель разрешил Фоку действовать по своему усмотрению, но в большой бой не ввязываться, а Витгефт попросту не выслал на море ни одного корабля. 4 суток. Передовой эшелон японского десанта в составе батальона при 4 орудиях был полностью отрезан от эскадры и лишен какой бы то ни было поддержки с ее стороны. Дивизия Фока легко могла его уничтожить, но генерал ничего не предпринял для этого. Все поведение как Витгефта, так и Фока со Стесселем явилось прямым предательством и изменой. Только по прошествии 7 суток, когда основная масса японской армии была уже высажена на берег, Фок двинул к месту высадки 2 роты с полубатареей. Этот небольшой отряд, будучи атакован превосходящими силами противника, потерпел поражение и отошел к городу Дзинчжоу. Прервав 29 апреля железнодорожные сообщения Порт-Артура с Маньчжурией, генерал Оку двинулся на юг к городу Дзинчжоу, где имелась укрепленная позиция русских, прикрывавшая Ляодунский полуостров с севера, и к 10 мая передовые части японцев появились в этом районе. От порта Артура до Цзинчжоу по железной дороге было всего около 70 верст, и все же на переезд требовался целый день. Слабосильные устаревшие паровозы медленно, с трудом передвигали составы по 20 вагонов в каждом. Выехав со своими солдатами утром 7 мая из Артура, Звонарев только к вечеру добрался до места назначения. На станции толпилось много солдат. Около небольшого кирпичного здания вокзала разместились длинные деревянные склады интендантского имущества и огнеприпасов. В полутора верстах от станции возвышался ряд сопок, унизанных окопами и проволочными заграждениями. Вправо, в обход позиции, шла широкая дорога к обнесенному высокой каменной стеной китайскому городу Цзинчжоу. Сзади, за железной дорогой, виднелся длинный, но мелководный залив Хунвэза. Проголодавшиеся за день солдаты устремились в устроенную под навесом столовую. Блохин, Белоногов и Заяц со своими бочками пробрались к окну, через которое выдавали похлебку и хлеб. — На сколько человек? — спросил грязный кошевар. — На полсотни, — ответил Блохин. — Где ваш аттестат? Высунулся в окошко артельщик-стрелок. — У прапорщика. А вот записка от вашего коменданта. — Тут написано на 40, а не на 50. — Отпустим на полсотни, видать, люди голодные, — сразу смягчился артельщик. Через полчаса, налившись по самое горло жиденькой похлебкой и на ходу грызя черствый хлеб, артиллеристы двинулись со станции. — Супротив наших харчей на утесе, похлебка совсем даже мусорная, — хрипел сзади Блохин. — Если бы шкалик не пропустил, так совсем бы в глотку не полезло. — Да, нашу рыбку мы, верно, тут не раз вспомним, — вздохнул Кошелев. — Заяц зачем с нами? Неужто наводчиком будет? — удивился Лебедкин. — Народу здесь поболее 400, а артельщик один. Вот и приказал генерал меня с Белоноговым на помощь сюда послать, — горделиво заявил Заяц. — Ишь ты, важный какой стал! Сам генерал о нем приказ дает, — бубнил Блохин. — Обо мне он только раз приказ отдавал, когда велел выпороть. Быстро по-южному спустилась ночь. В темноте смутно белело полотно дороги, в траве стрекотали цикады, где-то на болоте квакали лягушки. Гулко донесся свисток паровоза, и многократно повторенный эхом постепенно затих в сопках. По дороге медленно тащились, немилосердно скрипя немазанными колесами, китайские арбы, запряженные коровами. — Далеко нам идти-то, ваше благородие? — справился Кошелев.